Глава 20. Асура демонстрирует свои способности. Власти города еще не успели убрать последствия голубиного помешательства. Улицы и фасады выглядели так, словно их смачно обхаркали, что не вызывало желания смотреть в окно, да и запах стоял специфический. Алина привезла меня в гостиницу, и мы поднялись в номер. В комнате было подготовлено зеркало, в полный рост, с вычурной деревянной рамой. Что дальше? Алина напряженно смотрела на меня. Нужно нарисовать особые символы, кровью. Я порезал палец небольшим ножиком, который подготовил заранее, и под изумленным взглядом Алины изобразил несколько знаков. Неполный пятый, первый, второй и третий. Поверхность зеркала окрасилась в серебристый и пошла волнами. Медленно на нем выступили очертания руки. Феечка надменно смотрела на нас, скрестив ручки на груди. «Приветствую вас», — я склонил голову. «Может хранитель показаться?» «Он занят», — отрезала руки. «С вами поговорю я». Феечка перевела взгляд на ошеломленную Алину, которая во все глаза таращилась на зеркало. «Все же подобной магии в этом мире не существует». «Хранитель хотел увидеть мою сестру, Алину Старкову». «Он занят», — нетерпеливо повторила руке. «Что тебе надо, о недостойный ученик?» Я выразительно посмотрел на феечку, без слов обещая ее наказать. «Переигрывает мелкая». «Моя сестра желает узреть силу хранителя», — попросил я. «Может он продемонстрировать свою богоподобную мощь?» Руки едва заметно поморщилась. «Неужели теперь я переигрываю?» «Ладно», — вздохнула руки. «Хранитель хочет предложить сделку с Тарковым. Поэтому, если желаете увидеть его способности, пусть». Руки взмахнула рукой и исчезла. В зеркале отражался трехэтажный кирпичный дом. Картинка резко переключилась. Теперь мы с Алиной наблюдали вид сверху. За трехэтажным домиком оказался, на удивление, просторный двор, в котором суетились люди. «Это база преступной организации, которая называет себя «Братство», — раздался голос Руки. «Эти люди замешаны в торговле людьми, в распространении наркотиков, в рэкете и наемных убийствах. Чтобы продемонстрировать тебе, Алина Старкова, мощь хранителя, я от его имени уничтожу их». Над двором неожиданно показалась иллюзия феечки. Она похлопала в ладоши, и земля во дворе начала дрожать. Люди повскакивали с места, они смотрели под ноги, не понимая, что происходит. Металлическая бочка, на которой лежали закуски, вдруг запрыгала, сбрасывая тарелки. Руки взмахнула ручками, словно и правда как-то влияет на происходящее. И вся территория дома ушла под землю, поднимая вал пыли. При этом соседей разрушения совсем не затронули. Я взглянул на ошарашенную Алину и улыбнулся краешком губ. Про братство я узнал от Руки, когда та записывала сцены в администрации. Одна из семи преступных организаций, контролирующих преступный мир губернии. Братство – самые слабые из семерки, но и у них имеются свои заклинатели, которые даже ответить не успели, как оказались погребены под землей. Феечка уперла ручки в бока и гордо смотрела вниз, а из места разрушения вверх начали выстреливать лучи света. «Раз, два, три, 20!» Ровно столько зеркальных мышей я выпустил для этого дела, и сейчас они одна за другой самоуничтожались, чтобы создать необычный эффект. План сработал идеально, так я думал. Бах! Что-то рвануло. В небо ударил огненный столб, который разбросал во все стороны горящие обломки. Руки с открытым ртом смотрела, как весь район накрывает смертоносным дождем, больше похожим на массовое падение метеоритов. «Упс!» – я скосил глаза на Алину, которая с выпученными глазами уставилась на разрушение. Подошел к окну, открыл его, впустив горелый запах в комнату. Вдали виднелось грибовидное облако. «Хранитель слишком силен», – вслух сказал я, качая головой. Алина пришла в себя, отошла и связалась с кем-то через линк. Спустя пару минут она получила ответ и удивленно посмотрела на зеркало. Руки ожидала Алину, скрестив ручки на груди и нагло ухмыляясь. Она уже оправилась от произошедшего и сейчас делала вид, что все прошло по плану. «Проверила?» – высокомерно спросила она. «Да», – кивнула Алина. Затем взяла себя в руки и спросила: «Какое предложение у хранителя к нам?» «Его интересует...» «Баккахора». Руки едва заметно расслабились. Если бы Алина не была рядом, она обязательно бы вытерла лобик рукавом. «Кто?» — не поняла Старкова. «Ледяная лошадь с острыми клыками и красными глазами», — терпеливо объяснила Руки. «Вы уже поймали ее?» «Да», — запнувшись, ответила Алина. «Но это секрет рода. Баккахора не может жить в плену», — наставительно сказала Руки. «Лошадь умрет, а ее тело превратится в кусок льда. Можешь связаться со своими. Процесс уже начался». Алина заторможенно покачала головой и снова отошла. Я поймал гордый взгляд Руки и легонько кивнул с одобрением. «Феечка молодец, все сделала как надо. Кто ж знал, что эти глупые креветки держат под землей настолько взрывоопасные вещества?» «Я узнала». Алина подошла к зеркалу. Лошадь и правда свернулась в клубок и заледенела. «Ожидаемо», — надменно кивнула Руки. «Если вы ничего не сделаете, Баккахора умрет, а ее тело станет бесполезным куском льда. Если вы отпустите ее, она убежит от вас, даже не сомневайтесь. И во второй раз найти ее будет гораздо сложнее». Алина внимательно слушала, не перебивая. «Хранитель предлагает вам сделку», — продолжила Руки. «Он подготовит особое место, где Баккахора вернется в свой живой вид. Тогда вы убьете ее». «Чем будет нам полезен труп этой лошади?» — спросила Алина. «Я подскажу, когда вы убьете», — Руки высокомерно усмехнулась. «Могу сказать одно. У Баккахоры есть части тела, которые способны увеличить голубые микромогелы в крови заклинателя». Алина вздрогнула и неуверенно посмотрела на меня. Я с улыбкой пожал плечами. «Сестра, не думаю, что хранитель станет врать, это ему не нужно». «Я поняла». Алина отвернулась от зеркала, сделала несколько шагов, теребя пальцами браслет. «Я дам ответ позже. Я могу связаться с хранителем сама?» «Нет, только через его ученика». Руки медленно вылетела из зеркала и подлетела к Алине. Через уче Алина обернулась. «Ой!» Ее ладони покрылись ледяной корочкой, похожей на перчатки. «Не бойся!» Руки презрительно фыркнула. Ее голос раздавался у нас с Алиной прямо в головах. «Да, через ученика. Через Виктора Старкова. Хранитель не станет встречаться ни с кем другим». Алина перевела взгляд на меня. Я с виноватой улыбкой развел руками, копируя движение настоящего Виктора. «Так, с вами я закончила», — Руки оглядела нас взглядом. «Пойду доложу хранителю, надеюсь, он не будет злиться на меня. Я хотела уничтожить только один дом, а в итоге погубила полквартала». Руки покачала головкой с притворным сожалением. «Эх, что поделать, эта феечка слишком сильна для этого мира, ки-ки-ки». Руки похихикала в кулачок и строго взглянула на меня. «Ученик, веди себя пристойно, не позорь учителя». «Точно накажу», совсем заигралась. Руки влетела в зеркало, кровавые знаки осыпались алой пылью. «Пообедаем вместе», — предложил я. Изначально планировал навестить базу братства после их уничтожения и забрать кое-какие ценности, что нашла Руки, очень редкие духовные материалы, из которых создаются артефакты. Но вряд ли там что-то осталось после такого взрыва. «Давай», – рассеянно согласилась Алина. Затем глубоко вдохнула и выдохнула. Остро взглянула на меня и голосом, нетерпящим возражений, сказала: «В ресторане ты мне расскажешь все, что знаешь об этом хранителе, абсолютно все, не утаивая ни единой детали». «Конечно», – покивал я, – «расскажу все, что знаю». Мы с Алиной поехали в тот же ресторан, где обедали вчера. Только сейчас я узнал, что он называется «Престижный гусь». «И часто тут люки открытыми оставляют?» – спросил я, выбравшись из энергомобиля и потянувшись. «Спать хочется?» «Нет». Алина взглянула на открытый люк недалеко от здания. «Наверное, технические работы. Может, снова из-за голубей?» «Идем, Виктор, я очень жду твоего полного рассказа». «Никогда не думал, что могу так самозабвенно разоряться о могуществе и невероятных способностях самого себя. Вообще, мне понравилось себя хвалить. И стоит задуматься над этим звоночком. Вот Алина начала странно посматривать на меня. Вкусная тут еда», – перевел я тему, отодвигая пустую тарелку. «Угу». Алина задумчиво кивнула, ковыряя вилкой в недоеденном салате. «Говоришь, он может голосом приказывать? и создавать зеркальных тварей, и феечка его обладает такими же способностями. Вроде того, я кивнул и задался вопросом, а не переборщил ли, расхваливая себя. То, что я увидела, подтверждает твои слова. Алина поднялась. Но я не могу поверить, что может существовать кто-то подобный, и что он пришел из другого мира. Пока буду считать, что это очень умелый заклинатель или группа заклинателей, обладающие необычными микромагелами. Если предсказание о втором катаклизме сбудется, тогда я полностью поверю в существование этого хранителя. Твое право, улыбнулся я, тоже поднимаясь. Алина убрала пирамидку, мы направились на выход. И по пути я выцепил кусочек чужого разговора. Говорят, она из рода Трояновых. Бастард, не принятый в род, бедная девочка. Я остановился. Посмотрел на тех, кто говорил, двух женщин средних лет, одетых в деловые костюмы. Подошел к ним и вежливо спросил. «О ком вы говорите, леди?» Женщины посмотрели на меня. Одна из них, блондинка с выпуклыми глазами, ярко улыбнулась, демонстрируя щель между передними зубами. «Мы о похищении принцессы Звездочки, знаменитой певицы», – заворковала она. «Оказывается, ее зовут Арина Троянова, кто бы знал». «Когда ее похитили?» – я помрачнел. «Да вот вчера вечером. Группа грабителей ворвалась прямо в студию и похитила бедную девушку». Блондинка притворно вздохнула. «Что с ней будет, с бедняжкой? Ой, что-то холодно стало». «Виктор, ко мне подошла Алина». Пренебрежительно мазнула взглядом по женщинам. «Идем», – я отвернулся от них. «Случилось что-то?» «Арину Троянову похитили, я знал ее». «Сочувствую», – Алина коснулась моей руки. «Я схожу в уборную». «Конечно, вон та дверь». Алина одной рукой сжала мне руку, морально поддерживая, а другой указала в нужную сторону. В уборной я вытащил осколок и нарисовал неполный пятый знак. «Хранитель, я же хорошо справилась, да? Я не знала, что там взорвется что-то». «Я тоже не знал, руки, говори потише». В туалетной комнате никого не было, но сюда в любой момент могли зайти. «Вы не сердитесь?» Из зеркальца на меня смотрела обеспокоенная Руки. «Нет, конечно», я печально улыбнулся. «Мне нужна твоя помощь. Ищи любое упоминание Арины Трояновой и отправь зеркальных бабочек на ее поиски, сколько сможешь». «Поняла», сосредоточенно кивнула Руки. Я огляделся и убрал осколок за раковину. Там его не скоро найдут. Алина ждала меня снаружи. Ничего не сказав, она погладила мою руку, и мы пошли к выходу. Мы вышли из здания. На границе зрения я уловил движение и повернул голову. Из открытого люка показалась невысокая фигура, полностью закрытая серым плащом и капюшоном. На лице белая маска с прорезями для глаз. Неизвестный метнул небольшой нож прямо в меня. Взгляд Асуры. Нож отбросила в сторону. Фигура в сером снова метнула нож, на этот раз целясь в Алину. Но и этот клинок я отбросил телекинезом. Протянул руку, приближая картинку и всматриваясь в лицо неизвестного. Безэмоциональные зеленые глаза, кожа вокруг глаз, кусочек рыжей брови, чуть оголившиеся запястья. Я запомнил все, что смог, и ударил телекинезом прямо по убийце. Фигура в сером отступила на шаг, словно кто-то не сильно толкнул ее. «Кар!» Сверху тенью упала ворона и поцарапала мою вытянутую руку. Она взмахнула крыльями и взлетела в небо, удаляясь на невероятной скорости. Взгляд Асуры. Ворона замедлилась, начала падать. Бах! Взрыв перьев, и во все стороны разлетелись сразу пять ворон, каждая из которых была меньше первой и быстрее ее. Черными тенями птицы исчезли из поля зрения. Я взглянул на убийцу, но не нашел никого. Только успел заметить некое движение над люком. Ушел. «Виктор?» Алина встревоженно смотрела на меня. Ее руки покрывали ледяные перчатки, а над головой закручивались острые льдинки. «Что это было?» «Нападение». Я взглянул на свою руку и усмехнулся. «Ворон хотел забрать мою кровь. Но как я могу это позволить? Как только когти птицы коснулись моей кожи, я понял, в чем дело. И не позволил даже частичке крови покинуть мое тело». «Виктор», Алина опустила руки, перчатки и льдинки исчезли. «Как ты смог отразить те ножи?» «С помощью артефакта, который мне дал хранитель. Но это секрет, Алин». Я поймал ее взгляд. Поехали, пока на нас снова не напали». Алина, внимательно смотря мне в глаза, медленно кивнула. В башню я вернулся поздно вечером. Нашел Лейлу на кухне. Она играла с фараоном. «Ты в школу ходишь?» – спросил я, налив стакан воды. «Устал что-то за день, а ведь впереди еще дела. Спать я лягу не скоро». «Пока нет», – Лейла грустно вздохнула. «Но скоро начну. Тетя Зита приходила, сказала, что нельзя не учиться. Буду ходить в школу какую-то». «Хорошо», – я кивнул. «Учиться надо». «Жаль». В своем кабинете я сел в мягкое удобное кресло, поранил руку и, управляя кровью, нарисовал неполный пятый знак. «Хранитель!» Радостная Рукия по привычке попыталась выбраться из зеркала, но не смогла. «А где третий знак?» «Он пока не нужен. Ты узнала что-нибудь про Арину?» «Нет». Рукия тут же опечалилась. «Ее обсуждают много где. Похитили девушку прямо из студии. Но кто похитил, зачем и куда, неизвестно. Через бабочек я тоже ничего не нашла. Зато узнала, что после нашего взрыва жертв почти нет. Большинство обломков упало во дворах, некоторые попали в здание. Несколько раненых, но никто не погиб». «Это хорошо», – рассеянно ответил я, не удивляясь словам феечки. Предполагал, что все так и будет, и со взрывом, и с поисками Арины. Я постучал пальцем по столу, мрачно размышляя о произошедшем сегодня. Кто-то похитил Арину, с которой я спал. На меня напали, проверили способность к телекинезу и попытались взять кровь, скорее всего, для анализа. Кто-то копает под меня, и мне это не нравится. «Помолчи минутку», — попросил я. Прикрыл глаза, ушел глубоко в Дхиану. Анализировал все, что со мной произошло. Убийцу в сером, его глаза, кожу, рост. Сопоставлял с теми людьми, кого видел. Размышлял о мотивах, вспоминал сцены из зеркал. И нашел ответ. На столе тренькнул линк. Я открыл глаза, некоторое время просто смотрел перед собой, укладывая в голове новую информацию. Взял браслет, подал в него духовную энергию и услышал Алину. «Виктор, можешь передать хранителю, что мы согласны на сделку?» Ее голос был взволнованным. «Хорошо, Алин. А кто будет из взрослых?» Повисла короткая тишина. «Виктор», — Алина замешкалась, — «не будет взрослых. Эту лошадь нашли мои люди, и пока я не докладывала о ней роду. Не понимаю, как твой хранитель узнал про пленение». Я приподнял брови. Мои выводы были довольно логичными. Ледяным зверем должны были заинтересоваться Старковы. Им этот монстр гораздо интереснее остальных. А про пленение я предположил по реакции Алины. «Но почему Старкова не доложила роду? Это ведь преступление, и серьезное». «Понял, сестра», — мягко ответил я. «После того, как я свяжусь с хранителем, он укажет, куда вести лошадь». «А как вы ее поймали?» «Повезло», — в голосе Алины звучало облегчение. «Этот монстр пробежался по улице Елизаветграда и заморозил там все. В городе живет старый высший. Он атаковал зверя и чуть не убил его. Но в последний момент решил продать и связался со Старковыми. Мне доложили об инциденте. Я полетела туда и купила зверя». Я мысленно хмыкнул. «Баккахора — магический зверь уровня Сарасы. Если дать ей время и достаточно пищи, она рано или поздно доберется до могущества местных высших. Но времени как раз у Баккахоры не было, как и ума, чтобы не высовываться. Ладно, Виктор, спокойной ночи тебе заранее. Жду вестей. И тебе спокойной». Алина отключилась, я отложил браслет и глубоко задумался. Баккахорой займусь позже. Раз она у Алины, то и спешить не стоит. Сейчас имеется более важное дело. Мне нужно подготовить место боя. Я взглянул на Рукию, терпеливо ждущую моего решения. «А кого будем убивать?» – заинтересовалась она. «Чимунду», – помрачнел я, сводящую с ума своим криком тварь. Рукия зависла, забыв махать крылышками, затем выдохнула и неуверенно уточнила. «А нам точно это надо?» «Точно. Я подошел к окну, за которым царила темнота ночи. Сейчас мы кое-куда отправимся и кое-что проверим. Но мне нужен транспорт». «Хотите открыть тюрьму?» – осторожно спросила Рукия. «Да, первый уровень». Я коротко взглянул на нее. «Нужна Жатаю». «Их у нас всего 5?» – Рукия опечалилась. «Ничего, сейчас мне нужна именно Жатаю. «Хорошо», — покладисто согласилась Руке, «но вы уже настолько окрепли, что сможете сразиться с Чимундой?» «Не я буду его убивать», — усмехнулся, вспоминая принца с секретами.